Я, Ричард Хелдер, излагаю ниже свою последнюю волю и свое завещание. Я нахожусь в здравом уме и твердой памяти и никогда не писал иного завещания, каковое подлежало бы аннулированию. Ну, ладно. Что за дрянное перо? И на каком месте я остановился? Завещаю все свое состояние, в том числе 4000 фунтов, а также 2728 фунтов, обеспеченные мне. Эх, получается в кривь и в кось. Он оторвал половину листа и начал сначала, старательно выводя каждую букву. Вот, наконец. Все свои деньги я завещаю. Далее следовали имя и фамилия Мэйзи, а также название двух банков, в которых эти деньги хранились. Быть может, завещание составлено не по всей форме, но ни у кого нет даже малейшего права его оспаривать. И адрес Мэйзи я указал. «Войдите, мистер Биттон. Вот моя подпись. Она вам знакома. Вы ведь не раз ее видели. Прошу вас и вашу жену ее заверить. Спасибо. Завтра вы отвезете меня к владельцу дома. Я уплачу неустойку за отъезд без предупреждения и оставлю эту бумагу у него на случай, если со мной что случится в пути. А теперь растопим камин в мастерской. Не уходите. Вы будете подавать мне бумаги по мере надобности. Никому не дано знать, пока сам этого не испытаешь, каким жарким пламенем горит ворох счетов, писем и квитанций, накопившихся за целый год. Дик затолкал в камин все бумаги, какие были в мастерской, кроме 3 нераспечатанных писем, потом сжег альбомы, эскизные тетради, чистые и незаконченные полотна без разбора. Подумать только, экую кучу хлама может накопить жилец, ежели он долго не съезжает с квартиры, — сказал, наконец, мистер Биттон. — Это верно. Осталось еще что-нибудь? Дик обшарил столы. — Ничегошеньки. А камин раскалился чуть не до красна. — Превосходно. Теперь уж вам не достанутся рисунки, которые стоят самое малое 1000 фунтов. Хо-хо! Целую 1000! Ежели я не позабыл, на что был когда-то способен. — Воля ваша, сэр, — услышал он вежливый голос. Мистер Биттон был совершенно уверен, что Дик спятил с ума, иначе он не отдал бы свою роскошную мебель за бесценок. А картины только загромождали помещение, и даже лучше было от них избавиться. Теперь оставалось лишь передать короткое завещание в надежные руки, но это пришлось отложить до завтра. Дик обшарил пол, подобрал последние клочки бумаги, еще и еще раз удостоверился, что ни словечко, ни малейшего следа не осталось от его прошлой жизни в ящиках комода или письменного стола, а потом уселся у камина и встал, только когда огонь погас, и в ночной тишине послышался гул остывающего железа. Глава 15. С душой, исполненной неистовых борений, какими ныне я повелеваю, с мечом, подъятым на коне крылатом, в бесплодную пустыню улетаю. Там с черным рыцарем и сонма привидений Я призван на Ристалище сразиться. За 10 миль, за светопредставление, мой конь, я верю, как стрела, промчится. Песенка сумасшедшего из Бедлама. Прощай, бес. Я обещал тебе 500. Вот целая 100. Все, что Биттон дал за мою мебель. Накупишь себе нарядов на первое время. В конце концов, ты славная девочка, хоть и доставила нам с Торпом кучу неприятностей. Ежели повстречаете мистера Торпенхау, передайте ему привет. Непременно, моя дорогая. А теперь помоги мне подняться по трапу и отыскать каюту. Скорее на борт. И, девушка, и я свободен, вот что я хотел сказать. Но кто же будет присматривать за вами на пароходе? Главный стюарт, ежели деньги чего-нибудь стоят. Доктор, когда придем в Порт-Саид, ежели я хоть немного знаю докторов Пиренейско-Восточной линии. А там Бог мне поможет, как помогал всегда. Бес отыскала каюту Дика, пробравшись среди неистовой суматохи через толпу провожающих и плачущих родственников. Он поцеловал ее и лег на койку, дожидаясь, когда палуба опустеет. Давно привыкший передвигаться в темноте по своей квартире, он хорошо представлял себе расположение всех судовых отсеков, а необходимость самостоятельно заботиться о себе, о своих удобствах, пьянила его, как вино. Едва пароход, рассекая воду винтом, поплыл вдоль доков, он уже свел знакомство с главным стюардом, щедро ему заплатил, обеспечил себе удобное место за столом, распаковал вещи и с блаженным чувством расположился в каюте. Все здесь было так знакомо, что ему почти не приходилось нащупывать дорогу. Потом Бог явил великую милость. От усталости Дик забылся глубоким сном, не успев предаться мыслям о Мэйзи. А когда проснулся, пароход уже вышел из устья Темзы и бороздил шумные воды пролива.